Глава 12. Вошедший в систему флот пиратов не страдал от нехватки целей. Малые фрегаты и линкоры культа имелись в достатке. Большее удивление вызывал тот факт, что самые опасные из кораблей, линкоры, сейчас завязли в бою с... сами с собой? Но так даже лучше. Теперь эти суда не могли быстро уйти в варп и начать играть в кошки-мышки, как они делали до этого. «Флот! Слушай мою команду! Избавьте космос от этих надоедливых мошек! Взять в захват фрегаты противника! Уничтожить все до единого!» Молодой капитан, а точнее командор, если учесть наличие целого флота в его подчинении, четко и громко проговаривал каждую команду. Командор флота пиратов. Такое увидишь нечасто. Ведь сложно найти пиратов, что объединяются хотя бы в группу, не спеша перегрызть друг другу горло. А тут целый флот. И это был не кролик. Высокий. Рослый. Таких называют грозой всех дам. Голубые глаза, светлые, даже платиновые волосы. Этот командор был действительно красив. Вот только его право отдавать команды целому флоту, а точнее крылу, сильнейшего из пиратов, было получено благодаря другому отличию – умению воевать. «Кэп, там есть рыбы посерьезней. Жирные линкоры так и просят несколько гарпунов в бок». Смешно, но первый помощник, что сейчас так бесцеремонно обратился к командору, выглядел как настоящий пират. Борода, повязка, серьга в ухе и морские словечки в диалогах. Но, кажется, именно это подобие первому помощнику и нравилось. «Глупостей не говори! Или тебе захотелось послушать свой голос?» В словах командора пиратов не было агрессии или обиды. Это была скорее дружеская подначка. Он улыбался и выглядел довольным. Такие перепалки случались у них регулярно. «Эти ребята сейчас грызутся друг с другом, а вот та мелкая шелупонь стреляет по нам. Мне еще мама говорила: Виктор, когда кто-то в семье ссорится, не мешай им. Они сами себе горло перегрызут без твоего участия. Отстреливай мелкие фрегаты первыми, меньше голова болеть будет, сынок». «Святая селедка! Чё-то мне кажется, про фрегаты твоя маманя тебе не говорила! Прибрехиваешь, Кэп!» Несмотря на свои слова, первый помощник уже заканчивал наводить целеуказатели на фрегаты. По сути, он это начал делать, как только была отдана такая команда. А все его дальнейшие разговоры – это была простая болтовня ради болтовни. «Ты смотри, за неверие в своего прекрасного капитана можно и по доске прогуляться в открытый космос!» Коротко махнул пальцем у шеи командор. «Замолкаю, Кэп! Кстати, фрегатики этих оголтелых начинают потихоньку заканчиваться!» Для флота пиратов, у которых основной ударной силой были линкоры, а в качестве оружия – ракеты, реальное уничтожение мелких фрегатов не представляло большой проблемы. Это лазеры требовалось навести и поддерживать фокус, а ракеты – дорого, но точно в цель, даже если цель мелкая и верткая. «Уважаемый командор Виктор!» В их дружескую перепалку вмешался один из членов экипажа. «Рядом с находящимися в бою линкорами врага имеется несколько транспортных кораблей. Судя по всему, один из транспортников подвергается абордажу со стороны линкоров врага». Бедный парень выпалил это почти скороговоркой, но при этом тщательно выговаривая слова и делая акценты. Иначе говоря, все было быстро, понятно и по уставу. Вот только слушавший его пират аж глаза выпучил от удивления. Стоявший рядом первый помощник зашелся в хриплом кашле. Когда же первое удивление прошло, командор все же выпалил. «Ты шо, новенький? Я таких долгих докладов отродясь не слышал! Ты бы еще перечислил мою родословную до третьего колена, когда ко мне обращался! Обращайся ко мне, Кэп или Виктор! Иначе я состарюсь, пока ты мне что-то срочное передашь!» «Напоминаю, все ваши отчеты у меня на общем мониторе хода боя!» Мужчина постучал по одному из мониторов перед собой. «И даже то, что я сейчас с тобой болтаю, это результат его работы. Я вижу, что пока нам ничего не угрожает, и могу поточить лясы и тебя поучить. Так что впредь доноси сразу мысль, а потом регалии. Мы не казенный флот. Мы должны побеждать!» Стоит отметить, что командор пиратов разговаривал, даже болтал, но не переставал следить за ситуацией и отдавать команды. Даже сейчас, когда он чехвостил своего подчиненного, он вывел отдельным изображением транспортник культа, на котором имелось несколько десантных капсул. И отдельно линкор культа, что стоял рядом, контролируя этот транспортник. «Старик, шо по мелочи?» «Только что закончили зачищать», – тут же донес суть первый помощник, а потом уже добавил. «Чего спрашиваешь? Сам же прекрасно видишь!» «Только потому, что я офигенно внимательный парень, ты расслабляться не должен, старая кляча! Переводи орудие на линкор у транспортника! Огонь по готовности! Пока эти дурачки решат моральные дилеммы о прекращении захвата и выводе десанта, мы успеем шмальнуть пару раз безнаказанно! Только транспортник не задень! Приказ кролика! Беречь захваченных людей в транспортниках!» Первый помощник, несмотря на свой бубнёж, подчинялся беспрекословно, и целеуказатели были перенаправлены тут же. Лишь тогда он, в свойственной себе манере, недовольно заговорил. «А чем тебе те ребята не нравятся? Там три линкора! Сабантуй, что надо! Даже целиться толком не нужно! Я тебе еще раз повторяю мамину мудрость. Сами разберутся. Так и пока в нас стрелять не начнут, провоцировать не надо. Я что, знаю, кто там мама, кто папа? Пока они друг другу детей делают, мы тут спокойно на казенных харчах попасемся. К тому же транспортники, что те линкоры прикрывают, слишком близко». Теперь Виктор заговорил серьезно. «Я просчитывал. По-любому один, но заденем. Так может, не может. Потом сам перед кроликом оправдываться будешь, а?» Дождавшись отрицательного кивка от первого помощника, командор улыбнулся. «То-то же! К тому же, если судить по расположению кораблей, сейчас там будет очень интересно. Вот только что...» Дальше болтать попусту командор пиратов перестал. Он сел, находясь в полной задумчивости, в свое кресло. Тихое бормотание и потирание подбородка были признаками высшей мыслительной активности. Тем временем флот пиратов почти полностью просадил щиты отбившегося от общей группы линкора. Периодически щит начал падать до нуля, допуская повреждения обшивки и брони судна. Становилось понятно, что кораблю оставалось немного. Неожиданно линкор вспыхнул раньше времени. Залп очередной партии ракет еще не был запущен, а его головной отсек покрывался сетью внутренних взрывов. «Как интересно! Я знал, что ты не дашь мне заскучать!» — улыбнулся Виктор, увеличивая одно из изображений. На нем крупным планом был показан тот самый линкор «Ренегат». Сейчас корабль на полном ходу шел в сторону подбитого линкора и транспортника культистов. Шел, не прекращая вести огонь. «Ты посмотри, старик, как там было весело!» Усмехнулся командор пиратов, разворачивая монитор в сторону своего первого помощника. «Ого! Он таки раздолбал один из них! Неплохо!» На мониторе было четко видно, что из двух противостоящих ренегату линкоров один уже не мог вести бой. Огромная дыра зияла в центре его корпуса. С такими повреждениями, даже если команда смогла эвакуироваться в еще функционирующие секторы, им оставалось недолго. А вести на нем бой – это сказка, да и только. Фантастика! Два корабля противостоят одному на расстоянии фокусировок орудий. При этом все три корабля одинаковые. И двое проигрывают третьему. Виктор покачал головой. Эта задача с изначально неправильными вводными. Этот линкор, может, и выглядит как те двое, но он точно не один из них. Подсадная утка. Божественно! Так нам в него стрелять или нет? Кто-кто, а первый помощник о деле. Погоди, мне интересно, что он будет делать дальше. Зачем так рьяно атаковать наш линкор, вместо того, чтобы разбираться со вторым своим противником? Это было рискованно. Так и ради чего? Глаза пирата буквально горели от нескрываемого любопытства. А тем временем линкор «Ренегат» действительно кое-что делал. Кое-что странное. Как было сказано, его ускорители активировались, и судно резко, насколько это возможно с габаритами линкора, пошло вперед. При этом, двигаясь с такой скоростью, он рисковал оставить у себя в тылу врага. Второй линкор культистов оставался относительно цел и свеж для дальнейшего боя. Проходя мимо этого судна врага, «Ренегат» принял весь урон на щиты, совершенно не пытаясь укрыться или пойти на маневр уклонения. Нет, он пер вперед, при этом его пушки не молчали, ответные залпы последовали. И были они весьма мощными. Вот только целью оказался не корабль культистов. Хотя нет, корабль, только транспортный. Все корабли, перевозившие сейчас захваченных людей, получили залпы в корму. Не сразу, постепенно, но поражены оказались все. Делая это, судно «Ренегат» постоянно находилось под огнем оставшегося линкора культистов. Но как бы тот ни пытался, просадить щиты такого же, да еще и более изнуренного боем с несколькими противниками корабля, ему все никак не удавалось. «Как я и говорил, они разные!» Довольно усмехнулся Виктор, следя за боем через мониторы внешних камер. «Вообще-то, если ты ослеп, Кэп, он лупит по транспортникам. Если я правильно помню твою команду, то нам нужно их охранять», язвительно вставил свои 5 копеек первый помощник. «Наводимся?» «Пока нет». «Я понимаю, что старость делает память слабой, но чтобы настолько, «Я же тебе сказал! Кролик дал команду беречь людей! Людей, а не корабли, что их перевозят! И если ты, старый хрыч, присмотришься, то увидишь, что этот индивид не просто лупит по транспортникам, он им двигатели сбивает. Просто придите и возьмите. Готовый подарок нам. Как мило!» Тем временем линкор «Ренегат» приближался к уничтоженному судну культистов и зависшему рядом транспортнику. Тот так и остался с висевшими на нем десантными челноками. Залпы лазерных орудий прошлись по транспортнику. Они сильно повредили большую часть корабля. Но удивительным образом грузовой отсек с людьми оставался целым. Приостановив свой ход рядом с транспортником, корабль почти остановился. Он пару мгновений стоял вплотную с судном культа. Казалось, что любое неловкое движение одного из кораблей, и они столкнутся. «Драные носки! Фиксирую активацию варп-врат! Да он просто прикрывается людьми, чтобы уйти! Знает, что мы атаковать не будем!» — ударил по панели управления первый помощник. «Кэп, может, попробуем?» «Не стоит. Думаю, сейчас у нас есть дела поважнее». Взгляд Виктора буквально вжался в смотровой монитор. Тем временем первый помощник не терял хватки. «Но тебя-то я не отпущу! Активирую варп-блокираторы!» «Ага, достаем!» Он радостно потер руки. Дело в том, что последний линкор культистов попробовал повторить подвиг своего враждебного коллеги. Он также активировал варп-врата. Но суммарная работа всех варп-глушилок, что имелись во флоте пиратов, не дала даже возможности активировать врата. Корабль остался один на один. Даже не дожидаясь приказа командора, первая линия флота пиратов залила оставшийся линкор врага ракетами. Хотя, судя по молчанию, их командор был совсем не против. «Кэп, ты там уснул, а? Что дальше делаем?» Первый помощник даже подошел ближе к ушедшему в себя Виктору. «Готовьте десантные отряды. Сопротивление фанатиков подавить. Людей эвакуировать». Ответ был настолько предсказуем и автоматичен, что был дан, кажется, без особого участия самого командора пиратов. «А? Ага». Старик-помощник видел его таким не в первый раз и прекрасно знал, что пока до его командора не достучаться. «Как закончишь играться с записью, прошу к шалашу». Но, казалось, парень не слышал даже этих слов. Он раз за разом активировал фрагмент записи. Там корабль «Ренегат» останавливался рядом с транспортником и под его защитой уходил в варп. Запись была возвращена назад и пересмотрена снова и снова и снова. «Хм, кажется, нашел». Улыбнулся наконец-то после очередного десятка просмотров Виктор. Перед ним на полном стоп-кадре был хорошо виден как линкор, так и транспортник. А еще малюсенькая голубая вспышка силового манипулятора, такая мелкая и незначительная на фоне этих двух больших кораблей. Настолько маленькая, что могла транспортировать груз не больше, чем контейнер или крупный человек. «Что? Или кого ты забрал, а? Задумчиво произнес пират и наконец-то вернулся в реальность, начав контролировать эвакуацию захваченных людей. Лишь однажды его опять побеспокоил помощник. «Кэп, ты перестал свои мультики смотреть? Что с оставшимися кораблями фанатиков делать? У них движки, тю-тю!» «Что более-менее целые, на магнитные захваты и тянем на базу!» Не задумываясь, ответил Виктор. «А те, что не более, а менее?» Никак не отставал старик. «Те оставим тут. Зачем нам мусор через половину космоса тащить?» Все так же, не особо вдумываясь, ответил его командор. «Хорошо, что таких тут только этот транспортник», кивнул первый помощник на изуродованный и использованный вместо щита транспортник. «Все остальные только двигатели потеряли. Так что мы с добычей, считай. Хотя с этого бедолаги мы людей спасли. Он такой покоцанный, что нам даже дальше грузового идти не пришлось. Никто сопротивления не оказал». Неожиданно глаза командора пиратов расширились от внезапно пришедшей догадки. Он не стал мешать своему помощнику, но тихонько прошептал. «Так вот, чего ты добивался. Оставить его тут, да? Пусть так». Разорванные остовы фрегатов. Мертвый, изувеченный взрывами, труп линкора культистов. Это все, что осталось от передовой группы. От тех, кто должен был контролировать следующую на пути флота новой нации систему. Именно отсюда выходил этот линкор-ренегат, и именно сюда он вернулся. Но теперь он был не одинок. Рядом с линкором остановилась огромная черная тень – Танатос. Челнок отделился от бывшего судна культистов и взял свой путь к кораблю некроманта. Открытый грузовой отсек Танатоса прямо намекал на то, что его там уже ждали. Когда челнок совершил посадку в грузовом отсеке и прочно зафиксировался на магнитных захватах, то задняя его часть широко открылась. Ее покинула Алиссия, таща за собой небольшую грузовую платформу. «Командор, все прошло, как вы и говорили. Апгрейды Тиберия испытаны. Корабль получился выносливым», – проговорила в свойственной ей меланхоличной манере капитан. «Груз забрали. Хвоста и слежки не обнаружено. Продолжаем выполнять активное сканирование системы». «Хорошо. Не будем тратить время». Александр подошел к магнитной платформе, что притянула за собой девушка. На ней лежал необычный предмет. Непонятный куль размером с двух человек. Словно кокон шелкопряда, он также состоял из многочисленных тоненьких нитей, похожих на паутину. Некромант подошел к нему, осмотрел, опустил свой указательный палец на один из краев кокона и начал медленно вести его к другому краю. Легкое серебряное свечение означало, что это не обычное действие, а что-то серьезнее. Когда Александр закончил, поперек кокона шла тонкая серебряная линия. Щелчок, второй, третий. Паутина вдоль этой линии начала активно рваться, высвобождая ее содержимое. Неожиданно когтистая конечность прошила место разрыва насквозь, расширяя получившееся отверстие. Десяток секунд активного копошения, и из кокона вылезла арахна. целая и невредимая, несмотря на пребывание в открытом космосе. «Командор!» – кивнула она и вытянула вперед одну из своих человеческих, а точнее альвийских рук. В ней был зажат небольшой, отливающий сталью цилиндр. «Мирал просила передать это вам!» «Все верно!» – кивнул некромант, забирая эту вещь. «Спасибо! На этом твоя миссия окончена! Можешь отдохнуть!» Но Арахна не спешила уходить. Даже больше! Она резко дернулась вперед, схватив некроманта за рукав одежды. Отстоявший неподалеку Лиране послышался звук извлекаемого из ножен меча. «Лиране, все хорошо!» Александр спокойно развернулся и вернулся к ждавшей его Арахне. «Ты хотела что-то спросить?» «Да. Извините меня за это, командор». «Я могу?» «Конечно. Не переживай. Спрашивай!» Нисколько не смутился поведению бывшей альвийки некромант. «Мирал! Ведь она осталась на корабле! Почему вы забрали меня, но бросили там ее?» Эти слова вызвали улыбку у некроманта. Он подошел ближе к Арахне и спокойно проговорил. «Я забыл, что она твоя подруга. Не переживай. Все было изначально так задумано, еще до начала миссии. Ты не задавала себе вопрос, почему именно ты отправилась вместе с Мирал? Ведь для такой тайной миссии я мог подобрать и кого-то более незаметного, вроде Рафаля». «Мирал сказала, что мы идеальный дуэт, но я не знаю, почему она так считает. Несмотря на то, что альвийка превратилась в огромного паука, она выглядела мило растерянной и недоуменно опустившей все свои лапки. На самом деле все просто. Эта миссия состоит из двух фаз. В первой были захвачены данные из инокультистов. Командор показал тот самый стальной цилиндр, что передала ему сама Арахна ранее. Здесь будут координаты их базы и другая интересующая нас информация. Попутно были спасены взятые в плен имперцы. Хотя я отношусь к этому как к ослаблению врага путем недопоставки ему необходимого сырья. В этом помогли пираты, что освободило нас от длительной возни с людьми, а им самим накинуло немного плюшек от империи. Пусть так. Неизвестно, когда небольшая помощь от кролика понадобится уже нам. А чтобы совершить то, что ты провернула с коконом, я сейчас о твоей эвакуации, Мирал нужно перейти в нематериальную форму Банши. Поэтому только ты могла передать мне эти данные. Понятно. Арахна задумалась. Значит, она должна была остаться на корабле? «Да, культисты, ребята обидчивые, и обязательно вернутся к месту боя, чтобы проверить, что же здесь случилось. А поскольку из более-менее уцелевших кораблей, которые можно хоть как-то осмотреть, осталось только судно «Смирал», то и высадятся они именно туда». И наша дорогая Банши сможет без проблем продолжить свой путь к базе новой нации. Только уже без груза из пленников и куска флота культистов на плечах. Тем не менее, объяснение некроманта вызвало растерянность и непонимание бывшей альвийки. Но, командор, там же живого места не осталось от судна. Вы изрешетили его полностью, только грузовой отсек с людьми остался в относительной целости. Даже Мирал не сможет долго находиться в этих условиях. Изрешетил. Иначе его бы отбуксировали вместе с остальными трофеями и людьми пираты. Что же до Мирал? Да, она действительно не смогла бы долго существовать в таких условиях. Если бы не ты, Александр улыбнулся. У вас получается замечательный симбиоз. Все те коконы с захваченными культистами, созданные тобой пауки, что пожирали их медленно и болезненно, яд и страх от приближения неизбежной кончины. Нет, я тебя не обвиняю, такова твоя суть. Некромант поспешил успокоить хотевшую что-то возразить Арахну. Банши питается энергетикой живых существ, их эмоциями. И самая калорийная для нее еда – это боль. То, чем ты в достатке снабдила ее на этом корабле. С таким запасом энергии Мирал сможет пережить многое. И даже если культ побоится вернуться, то мы просто заберем ее через некоторое время. Силы у Мирал сейчас хоть отбавляй. И все благодаря тебе. Арахна выглядела растерянной. Некромант же, наоборот, широко улыбался, поблескивая серебряными глазами. «Не переживай!» «Очень скоро мы все к ней наведаемся, в гости!»